Мы начинаем очередной урок Зогар 165. На странице Куф Каф Заин 127. Текст самого Зогара от Куф Каф Вав. Я вижу в самом названии, в самом, на самой нумерации урока вторая буква. Здесь ошибка опять. Должна быть не бет, а кав. Куф, каф, вав. 126-й от. Вав раби Шимон Ехульгу. Здесь я тоже вижу, что здесь ошибка. Вы. Здесь ошибка. В хульгу. То есть четвертое слово начинается здесь с ют, а должно быть вав. В хульгу хеврая. Мерананин Берина Деорайта. Умехатшан Милин Деорайта. Коль хат вехат минею. Вавехаде Раби Шимон. Вехоль шар хеврая. Точка. Амар, следующая страничка. Куф, каф, хет. Амарлон Раби Шимон. Двоеточие. Банай. Заха хулкейхон. Хулкейхон. Бегин делемехар. Ло таул кала лехупа эла бегадейху. Бегин де кулгу демитакнин. Тикуна. Багай лайла вехадан ба. Кульгу ягон решимин ухтивин бесафра де дахраная. Дахранья. Векутша брегу меварехлон бешивин брахан веитрин де альма ила. Возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Каф Заин. Хасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Каф Вав. Вав Раби Шимон Вехуле, двоеточие. Вая Раби Шимон Вехоля хаверим, мераненим, бе ринанат гатора, вехоля хад, вехад, мехем гая мехадеш диврей тора, раби Шимон гая самех, гая раби Шимон, и раби Шимон, и вехоля хаверим, и все товарищи, были мерананим, мерананим, они ликовали ликованием Торы. Выходи хад вехад, и каждый мегем из них, а я мехадеш диврей Тора, обновлял слова Торы. Раби Шимон, а я самоех, и Раби Шимон был радостным, радовался просто. Точка. Вехен холь шаар хаверим. И также и все остальные товарищи. Еще раз, слово товарищи, я перевожу это так, как это обычно переводится на русский язык. Товарищи. Собственно говоря, хаверим совсем другое. Я уже говорил, мне кажется, об этом уже ранее. Но еще раз напомню, чтобы не товарищи, пахнет слово товарищи, имеет запашок от от чего-то, от понятия группы. Я очень не люблю это слово «товарищи». Потому что могут быть разные товарищи из любой группы. Любая группа – это, собственно говоря, отвращение в глазах Творца. А «хаверим» – что означает «хаверим»? То, что мы переводим обычно «товарищи». Они, «хаверим» – от слова «хибур». «Хет», «бет», «реш» – это основа глагола «связывать». То есть «хаверим» – те, которые связаны между собой духовными узами. Вот это называется «хаверим». Или единственное число будет «хавер». Множественное «хаверим» – тех, кто связаны духовными узами между собой. Вот это совсем другое имеет значение, имеет в виду. «Амар лаем Раби Шимон». Раби Шимон сказал им, двоеточие, «Банай, ашрей хелкехем». «Киламахар лотаво акала эля хупа эла имахем». «Мишум шикол эйла». «Амметакним». «Кикуная кала балай лазе». «Усмехимба». «Кулам егью рышу миму хту вимба сефера зикарон». «Шакадош поругу мыварех». «Мыварех отам бешив им брахот ватарот меолама ильон». И вот им Раби Шимон сказал им, «Банай мои сыновья». Понятно, да, что он называет их мои сыновья, он говорит. Конечно, они, у него там между ними был один только один, его сын по мясу. Он их называет «банай, мои сыновья», то есть они получают от него. Он их учитель, а следующая ступень они получают от него, поэтому как причина и следствие, и они, как следствие, они являются, он как отец, а они как сыновья. Понятно, все, обращаем внимание на все эти важные моменты. Мои сыновья. Ашрей хелкехем. Счастлива ваша доля. Килемахар, ибо на завтра лотово акала невеста пойдет к хупе, к балдахину, только с вами. Мишум шиколь эйломит, и так как каждый, так как все те, кто украшают ее, украшают, исправляют дословно, но украшают невесту в эту ночь, усмехимба и радуется в ней. Очень важно, смотрите, как он говорит, радуются в ней. Кулам, югью, решумим, все они будут записаны. Решумим, значит, получат решимот. Ухтувими записаны в сефер зикарон, в книгу памяти. Вакадош Баругу и святой благословен он, Мевареху там, благословит их 70 благословениями, ватарот и коронами, мегаолама ильон, фан высшего из высшего света. Следующий абзац. Биюр адварим. Я вижу здесь первое слово, тоже предпоследняя буква должна быть вав, а не... Нет? Биюр, точно, вав, а здесь стоит у нас юд. Замени, то есть. замени тогда эту «юд» на «вав», то есть продлини ножку. «Биюр адварим сефер зикарон». «Дихтив», в скобках стоит «Амувага бемлахи гимель тет зай». «Дихтив вам амартем шаф авуд элоким вегомер». Точка. Вот он рассматривает теперь «Биюр адварим», объяснение слов. «Сефер зикарон». Он рассматривает вот это понятие книга, книга памяти. Что это такое? А эта книга памяти, он, в скобках он дает «гамува», которое, что это приведено, что это привел, приведено в, приведено в книге «Млахи», в книге пророка «Млахи». Там это вот это место, где он говорит нам. Пера Гимель и стих Тет Зайн 16. Дихтив, ибо написано. Там у него он дает, там у него написано. Амартем шафа вуделоким вегомер. Вы говорите, и вы сказали, напрасно работа Творца, работа Элоким. И так далее. То есть напрасно, то есть ни к чему она нам. И так далее. Нивну осер иша гам бахару элоким ваимлату аз недабер ереяшем иш эль рейгу, вайхшав ашем, вайшма, вайхтав сефер зикарон, лифанав, лиреяшем, лихошвей шмо. И там стоит очень странная вещь, странный такой у него стих. Стихи одним за другим, где... Очень странные, противоречивые вещи он пишет. Казалось бы, совсем не... Совсем противоречивые утверждения он там делает. И вот смотри внимательно. То есть, то, что вы говорите, то есть, он обращался к как бы... Все пророки обращались... к народу Израиля, чтобы те сделали тшуву, вернулись к Творцу. Вся их работа была в этом. Но, конечно же, это общее направление того, что им давалось сказать в их уста. Но из этого всего мы видим важнейшие вещи. Он один из последних пророков. И о чем он? Что говорили его слова? Что означали его слова? Это потрясающе. И вот смотри. Значит, вы, что вы говорите, другими словами он говорит, что вы говорите, что шав авуд элоким, вы говорите шав авуд элоким, напрасно работа Творца, то есть работать на Творца и так далее. Не внос и реша, а давайте... Делать поступки злодеев. Гамбахару и Локим. И давайте испытаем и Локим. Ваимлату. То есть и сбежим. То есть сбежим от этой работы, которая нам дана. Те 613 заповедей, и это все, это добродетели, и такие другие вещи, которые мы должны делать, соблюдать Тору, работать на отдачу. Вот так они, он говорит, как бы, как он говорит, как бы словами, словами народа. То есть словами тех, кто желает убежать от работы от этого и оставить ее, и оставить Творца. Вот смотри, вот это аз, и вот тогда говорит, аз не добру. И вот тогда, и тут же написано дальше, тогда скажут боящиеся Творца один другому, Иш Эль-Рею, Ваикшава Ашем, и внемлет, и Ашем будет внемлить им, слышать их, будет внемлить их, Ваишма, и услышит. Ваихтав, и запишет, Ваикатев, и запишет книгу, и напишет книгу памяти перед собой. Книга для боящихся Творца. Улахошвейшмо. И тех, кто уважает его имя. Понятно? Вот это две вещи он написал, относящиеся к одному и тому же разряду людей. И они, конечно, совершенно противоположны друг другу. Ваю ли Амар Ашем Цваот Лейом Ашер Ани Асе Сгула Вегомер? Ваюлия, они будут мне, сказал Ашем Цевод Гавайя, воинств, ко дню Ашераниосе, когда я делаю великое дело, чудесное дело и так далее. Как интересно, как он говорит в своей... Как это слова его пророчества, говорит, что Ашем говорит, что они будут мне на день, когда я делаю. Когда я сделаю, это надо было бы сказать, правильно, грамматически, это же будет в будущем. Нет, он дает нам, когда я делаю, ибо с каждым днем Ашем делает это великое чудо, которое притворится полностью, раскроется в Гмартикун. Поэтому в настоящем времени. Веш лагавин на дворим бэт шамро и шэд рейгу. Уна добру бэнэйгэм дворим безуим каэйлу. Шава вуда локим ума бэца ки шамарну мишмарто вэгомэн. Йомар алейхем анави, азны добру, ирей ашем, следующая страница, правая колонка, ишель рейгу, вло од элар шенехтавим басэфер азикарон, лефанав, лирей ашем, лехошвейшмо. И вот он задается сам, Зохар задается этим вопросом. Выеш лавин адварим, и необходимо понять слова. Поэт Шамру, в то время, когда они, вот эти люди, да, когда они сказали и Шель Рейгу один другому, он там, мы не все слова читали здесь, в Зохаре, из этих стихов. Вы не добру бейнеем, и говорили они между собой постыдные слова. Такие постыдные слова, как эти, каэйлу. И он приводит эти слова. Шава вода луким. Напрасно. Напрасно эта работа Творца Луким. Ума бэца. И какая польза, попольза от того, что мы, мы исполняем его заповеди. Дословно. Шамарну мишмарто, дословно будет, смотри внимательно, каждое слово в иврите, не просто перевод а в сами слова, там ты даешь всю силу. Что означает, что, какова польза, что мы исполняли его заповеди, а на самом деле написано «шамарну мишмарто». Какая польза от того, что мы хранили его хранение. Потрясающе, видишь? Потому что им дано было, еврейскому евреям, то есть Израилю, как избранному народу, было дано хранить его хранение, то есть то драгоценное, что он им дал на охрану, чтобы они занимались этим сами и давали это, передавали это всем народам, знание Творца. Ибо нет абсолютно никакого знания Творца у народов мира. И все, что у них имеется, они все, что хорошего, все хорошего, что народы мира имеют из того немножечко, что они имеют от знания Творца, они взяли у народа Израиля. Так и должно было быть, так и сделал Творец этот народ таковым. Но главная их была задача хранить, быть его хранителями, его хранением. И так далее. Как же, говорит, он сейчас... Мы сейчас вернемся к линии его рассуждения. Как это понять, эти слова, говорит Зогар? Что в то время, когда один другому говорит, и мы... И такие... постыдные слова, такие, как эти, что и так далее. Как он мог сказать «Йомар Алейхем Анави», так чтобы сказал о них пророк, и он цитирует его слова «Азны добру ирай», и тогда скажут боящиеся Творца, боящиеся Ашем, следующая страница, один к другому. И не только это, более того, ло-от. И более того, что они будут записаны в книгу памяти перед ним, перед Творцом. Книга памяти, куда записываются или Рей Гошем, куда записываются боящиеся Ашем и считающиеся с его именем, то есть почитающие его имя. Страница Кувкав Хет, 128-я, Гасулам, правая колонка, начало нового абзаца. Вайнянгу, килает кец, кашерит гале, азиука гадоль де атик йомин, басот раф пуалим, омы капцеэль, ид гале ор гадоль бахоля оламот, шалидей зе яшув коль басар бит шува шлей маме агава. Венуда, машамру ахазаль. Шазухелет шува мягава, задонот на симло кисхиот. Везе шамара нави, аль эйлу гаришаим ша амру, венедабру бенеем хируф, вегидув, ламар шава вуделоким ума беца ки шамарно мишмарту. Двоеточи, ашер байом агадоль, Дигмара тикун, шит галега оршел чува мягава, и ней гамаз донода эйлу, шейн от гаруа мягем, и давху гам кен лисхиот, вейхашву эйлу амадырам медабрим лирэяшем. Вот смотри, потрясающе, что он здесь говорит нам, что абсолютно в корне отличается от всего, что есть в мире, что говорят о конце мира, включая и известную христианскую, сказать, уверование христианское, что будет в конце мира, страшные вещи, ужасающие вещи, всякие их пророчества, исходящие из незнания духовного. И вот смотри, что будет, как он это все нам объясняет, что как будет на самом деле, и как это все понятно, и как это все можно уложить все в себе, несмотря на все противоречия, кажущиеся противоречия того, что мы, то, что вот в этом стихе мы говорим, того, что кажется в той реальности, в которой мы живем. Вайнянгу. И а дело в том, что лает кэц во время конца кашир гале, когда раскроется великий зивук Атика Йомина, по сути, в сути, Рава Пуалим умиткапцей, великий деяниями и собирающий. Идгале ор гадоль бахоля уламот, раскроется в великий свет во всех мирах. Шали дейзе, вот смотри внимательно, что будет в Мартику, как получается. Что благодаря этому Яшув коль басар вот шувашлы малыми агава, вернется всякое мясо, всякая плоть вернется к Творцу, то есть придет к Тшуве, вернется, сделает покаяние. Покаяние, я не люблю это слово отвратительное, но вернется все мясо, вся плоть вернется к Тшува, в возвращении, в полном возвращении к Творцу миава, от любви. Не от страха, а от любви. Вино да, и известно, что сказали Ма Шамру Хасад, что сказали мудрецы. И он цитирует это из трактата Йома. Вавилонского Талмуда. Шазухе литшува миагава, что тот, кто удостаивается тшувы, возвращения к Творцу от любви, сдонот наосим лоск исхиот, его преднамеренные грехи становятся ему как заслуги. То есть засчитывается ему как заслуги. Слушай внимательно, что он говорит. А не просто, что как это у примитивное, что один вдвое в поле, одного забирают, одного оставляют. Они совершенно не понимают Йешуа, что Йешуа сказал слова. Какие слова? Йешуа не говорил про эти слова, его совершенно не говорили о, не имели отношения к концу к Мартикун. Везеша Амара Нави, это то, что сказал пророк, вот этот пророк Малахи. Аль Эйла Решаим, об этих злодеях, которые сказали Венедабрубайнайхем, которые сказали это и говорили слова острых оскорблений и богохульствия, говоря Шававу Далаким, напрасно, ни к чему работа Элоким. Что нам от нее? Что мы можем от нее получить? Умабеца, и какова польза от того, что мы хранили его хранилище? Двоеточие. Ашербайом Агадоль, что в великий день гмар тикуна, шит гале аор шель тшува миава, когда раскроется свет возвращения к Творцу от любви, иней гамас дуну даил, так вот тогда также и также эти преднамеренные грехи шейн от горомием, хуже которых и не найдешь, вот то, что они сказали. Ид гавху гам кен исхьет, повернуться, обернуться также заслугами. Выехашфу эйлам, и будут считаться эти, говорящие их, лейреяшем, боящимися Творца. Точка. Вайну бигмара тикун к мушам оси ханави. В июле амара шем цваот лейом, а шарани осе сгула выгомер. Дайну боем гмара тикун. Вайну, то есть в гмар тикун. К мушам оси ханави, так как заключает пророк. Заключает его, его вывод делает, последние его слова, как и относительно этого. И он цитирует здесь. «Вагаю ли, и будут они мне, сказал Ашем Цеваот, сказал, Авая воинств, ко дню лейом ашераниосе, ко дню, когда я делаю чудное деяние и так далее. Дайну, что это чудное деяние скула? То есть в день гмар тикуна. Точка. Улыфихах. Еш багехрах сефер зикарон бифанав аляс донот вапышаим гана симбаулам. Шарейгу царих лагем Льем шиву осе сгула. Кязи гавху льет схиот вейт старфу. Вышли ему комат гаоршель гмара тикун. Он потрясающе вот это, что он говорит нам. Они же согрешили, правильно? Значит, что? Как там надо? Надо наказать. Да, как и религия говорит. Наказать этих богохульников, наказать их... Любым образом, ни здесь, ни сейчас, тогда, как в последний день, что одного заберут, богохульника заберут, его уберут, а этого оставят живым, а другого заберут и сожгут и куда угодно его в ад, в муки. Его мучения ему создадут и так далее, и так далее. Здесь мы видим удивительнейшую вещь. Как может сверху прийти какой-то штраф? Как может сверху хотят нам только дать самое лучшее? Как можно ожидать, что какое-то наказание придет свыше даже в тот день суда? Понятно? Что это невозможно совершенно, что это понимание этого, что будет, такое будет день суда, ничего не понятно никому, ни одной религии, никому ничего не понятно. Без охара совершенно нельзя понять, потому что мы все, они смотрят с позиции человека, а сказано, Творец говорит, мои мысли не ваши мысли. Мои поступки, не ваши поступки. Совершенно иначе, совершенно другая логика, божественная логика, чем логика человеческая. Улыфихах. И поэтому ешь бахехрах есть необходимостью, конечно же, книга памяти перед ним, перед Творцом. О, где там, о всех, то есть о всех, о книга памяти о преднамеренных грехах, вапышагим, и преступлениях, которые делаются в мире. Шарей у царих лагем. Ибо, смотри, что он говорит нам. Ибо вот он, ибо они нужны ему. Все эти записи. Льем шоу асэс гула ко дню, для дня, когда он делает это чудесное деяние гмартикуна. Киаз, ибо тогда и гавхули йоцхьё, тогда они обернутся, чтобы стать заслугами. Обернутся и станут заслугами. Ну, дословно, обернутся, чтобы стать заслугами. Вейцтарфу, и они добавятся. Вейшлиму завершат уровень света гмартикуна. Вообще только даже знать, что такое конец есть, что такой конец будет именно такой конец. Как в общем, так и в частном аспекте. Ибо в частном аспекте это наш личный гмартикун, которого мы обязаны по возможности достичь в текущей инкарнации. И вот если мы это знаем, то, что мы здесь читаем, не какие-то фантазии, фантасмагории выводов народов мира, которые не знают Творца по своей природе, а из Зохар, тогда у нас появляется великая надежда, неугасимое желание к этому, неугасимая свеча внутри у нас, неугасимый двигатель внутри нас, который движет нами, нас к этому состоянию гмартикуна, как личного, так и общего. И уже ничто не может помешать тогда идти в этом направлении. Везе шикатув. Ваихатев сейфер зикарон и фанав лиера яшем улыхошвей шмо. Ваюлия Марашем Цеваот Льома Шерания Сес Гула. И это что написано. И он запишет, Творец запишет книгу памяти перед собой, предназначена для записей боящихся Ашем и считающихся, почитающих его имя. Ну, а Юли, и тогда сказал Ашем, «Ва Юли, они будут мне, Творцу», Амар Ашем Цевоот сказал, «Гавайя Цевоот», сказал «Гавайя воинств», «для дня» или «ко дню», Ашераниосе, когда я делаю чудное деяние, то есть деяние гвардику. И азани царих лагем, когда я шли макома, ибо тогда они мне нужны, необходимы для завершения уровня, то есть уровня, завершения уровня для гмуровня гвардику. Обеспечивающий гвардику. Везел шаганави месаем вахамальти алейгем кашер ехмоль иш альбно аувет ито. И это то, что пророк, чем пророк завершает, заключает свою в завершение говорит. Это же пророчество. Это пророчество его, этого Малахи. И вот он, это то, что чем завершает, то, что заключает заключающие слова пророка. Вехамальтио цитирует. Вехамальтио лейхем, и я смилуюсь над ними. Кашарим их моль, как смиловался бы человек над своим сыном, который служит ему. Потрясающе. Смотри, ни слова нету о каком-то идиотском наказании. Как можно наказать творение? Как можно наказать человека, который здесь, сюда помещен? Сам Творец поместил его сюда, в грязь, в помои этого мира, в клепот, в раздирающую душу двойственность существования. То влево, то вправо. То тянется к гворот, то к хасадим. То к добру, то опять к злу. И так вся жизнь от добра к зла. Опять устал от зла. Стал немножко делать что-то вроде бы доброе. Потом опять обозлился. Потом опять больно стало уже от того, от всех этих грехов. Опять немножко успокоился. Вот вся жизнь человека в этом мире. И нет исключений. Что его наказывать? За что его наказывать? Разве есть возможно, как это вообще можно даже подумать, что Отец всего творения он может наказать своих сынов. И же он говорит, которые работают на него, которые служат ему. Казалось бы, те, которые грубят, которые богохульствуют, что они не служат ему. Нет, мы читаем здесь, четко мы читаем здесь, что они все нужны, даже все эти преднамеренные грехи, которые человек делал, они нужны ему для того, чтобы Творцу, чтобы он завершил, в конце концов, этот уровень гмартику. Ибо тогда придет свет, конечно, к этому времени. Придет свет, великий свет гмартикуна, атика, йомина. И тогда все увидят любовь, все мясо увидит, вся плоть увидит Творца. И тогда все придут, кто еще не пришел к тшува, они придут к тшуве, возвратятся к Творцу от любви, а не от боли или от страха, наказаний или чего-то другого. Вот этого я искал везде, везде, где я, что везде, все мои поиски были найти правду, истину того, как Творец сделал свое великое деяние, творение, которое в его глазах совершенное, но в глазах наших оно кажется низменным, ибо мы еще не исправлены. И в конце концов, к Мартикуну каждый, благодаря этому великому свету, у каждого откроются глаза, и каждый войдет, вернется к Творцу от любви. Ки азию якарим ли, вахавивим ли, к мошаю, Мега овдим оти. И дальше он продолжает слова Творца. Ибо тогда они будут дорогими мне и близкими мне, как будто бы, как если бы они служили, были из служащих мне. Левая колонка. Везе амро. Викульгуй гавон решимін, уктівін, без сафра. дихрания. Гу ба лирбот. Шафилу газдонот шасу ею аз решимин. Ухативин. Бесефер азикаро. Точка. И это, что он, Зогар, говорит. Выкулю, Зогар добавляет. И все они. И гавон решимит, будут выгравированы и написаны в книге памяти. У Бали, что это? Вот это слово «все», «все они», «все». «Все» это добавляет, только он говорит, «вэгу» это пришло, чтобы добавить «шафилу аздонот», что даже преднамеренные грехи, которые они делали, будут тогда выгравированы и записаны в книге памяти. И в книге памяти для боящихся Творца. Вы их то вот там, а кадош баругу каилу гаю захиет, у каилу гаю авдимо то багем, и запишет их Святой Благословен Он, киилу гаю закиет, как будто они были заслугами. У киилу гаю, и как будто бы они были служащими, как будто бы они служили ему этими, даже этими преднамеренными грехами. Гайду к Моше Амаранови, то есть так, как так же, так, как сказал пророк. Конечно, пророк сказал слова Творца. Ну, разве это не удивительно? Вот это Тора. Вот это Тора. Ты видишь полное ощущение всегда, когда мы читаем, занимаемся Зохаром, из Зохара проистекает хесед. Удивительный хесед. Хесед, в который... Хесед это и есть то, что мы получаем от Орхозер. И в котором есть свечение хохмы. Вот это и есть зогар. Это и есть свечение, само слово зогар. Это свечение. Какое свечение? Это орхасадим, в котором есть свечение хохма. Это и есть зогар. И ты видишь, везде он от него исходит хесед. И мы видим... В этом, даже в этом пророчестве, которое дано было Малахи, и вот о котором мы занимаемся здесь, исходит величайший хесед. И вот это, собственно говоря, мне сейчас пришло... Нечто, что вот это излучение хесед обязательно должно присутствовать в учителе, в любом учителе, я имею в виду учителе духовного, я бы сказал, насчет религии я не могу сказать, но даже и в религии. Должно быть, лидер какой-то религии, он должен излучать хесед. Он должен излучать эту милость. Какой бы ни был он, какая бы у него ни была природа его, даже если он будет великим, большим, сам по себе, по природе своей, гвородник, ну и что? Но он должен проявить свой величайший хесед через... свою природу пройти, и даже на своем месте, где он гвородник, он должен сделать среднюю линию, но и демонстрировать, чтобы его прихожане или его те, кто почитают его как главу религии, допустим, неважно какой, я просто беру пример как религии, чтобы они ощущали его в нем хесед, как это ощущается во всех проявлениях Иешуа. Как может быть христианский, например, лидер с физиономией такой и всем натяг такой, как чистый гворотник, как и политический работник? Какой-то даже еще хуже, чтобы... Возьми, я часто смотрю, я не хочу говорить о людях, меня не интересует, но если я смотрю, например, на, как его, русский главный, как этот, главный архиепископ, да, или как кто он у них, глава русской церкви, этот Кирилл, я не говорю о нем как человеке, он замечательный человек, возможно, но не случается совершенно ни... Когда я смотрю на него, я слушаю его слова, вижу его, он... Я не чувствую ни доли, ни капельки хесед, ни капельки милости. Он просто говорит, умница, большой умница, политик, я знаю, кто он, говорит слова, но хеседа у него нет. Патриарх Кирилл, да. Ни малейшего хеседа он не проявляет, не видно в нем, ни в каком проявлении, в его, что он делает, как может такой вот что-то, он мог бы, может быть, но во главе даже церкви надо поставить человека умного, какого бы то ни было. Но он должен, когда верующий, и даже и не верующий, из другой религии, все когда смотрят на него, они должны ощущать в нем вот этот хесед, излучение хеседа. Вот это единственный показатель, а не его знания, его задрипанные знания того, что он там, что теологию какую-то, что он там где-то там учился, каких-то там... семинариях, сколько-то там сидел, протирал свои штаны. То же самое и у евреев, то же самое и в Кабале. Вот этот хесед, это он не относится, собственно говоря, к тому учителю, который это излучает, но он получает его благодаря тому, что он изучает, что он в какой-то в данный момент, например, желает дать своим ученикам, а не железной рукой. Даже если у него будет железная все воля, но мы видим, что внутри всех душ, то же самое в общем аспекте, но и в частном аспекте внутри, каждой души в самое глубинное место должно быть хесед. Самое глубинное у нас – это Иешуа. Место Иешуа – это хесед. И вот он всегда должен светиться. Что бы ни было и что бы ни происходило, это должно светиться. Должно исходить, излучаться. Излучать он должен хесед. Следующий абзац. Вейней амиспаршив им. Море аль мохин де хохма вегар шема никаим итри. И там он нам сказал в конце нашего ота, он предпоследней строчке, он говорит нам, что они и что святой благословен он благословляет их 70 благословениями и коронами высшего мира. И вот он хочет нам пояснить, что такое 70. И вот прежде чем мы станем читать, переводить это 70. Подумай, что такое 70 в духовном. Всегда значение в духовном, если ты видишь в Торе, в Кабале, что мы изучаем. Если встречается какое-то числительное, какое количество числительное, то надо подумать сначала, а почему это? Что это за... Что оно передает у нас? Какую ступень? Какой свет или какую ступень? Вот сейчас тоже подумай, что такое 70? Он говорит, 70 благословений. И 70 корон. Что такое 70? Вот подумай, а потом я переведу. мгновение, подумай для себя. Не важно, что как, но тогда должна быть работа. Вот это очень важно. И вот он говорит нам, Асулам, вегиней. И вот, число 70 учит дословно о мохин хохмы игар. То есть указывает на мохин хохмы игар. Шема, что они называются итрин, называются коронки. Правильно, корона, она на голове. Это есть корона дает, вот это есть мохин хохмы и коронки. Но почему? Почему 70? Он так называет это. Он говорит, там это 70, потому что это мохин хохмы игар. Ну а почему? Почему это указывает, почему это оно мохин хохмы игар? Как можно увидеть? Как можно это узнать? Не просто заучить что-то, не просто взять, принять, тоже очень важно. Принять то, что он говорит. Но стараться надо всегда прокладывать, как сказать, связи прокладывать. Связывать вещи. То, что ты учил, то, что это. То есть 70. Подумай, что такое 70. Как это 70 выражается? Какой буквой выражается 70? 70 – это буква Айн, правильно? Айн, буква Айн. А буква Айн, если ты ее распишешь, то это она означает, Айн означает глаз. А глаз – это то, что видит в голове. Глаз – то, что смотрит, видит. Это и есть хохма. Глаза это и есть хохма. Два глаза, абайним. Понимаешь, всегда просто, я так пример даю, можно было об этом много говорить, но таким образом вот надо учиться. Высот браха, то есть гар мы уже увидели, это он сказал 70, так? Что 70 это... Мохин указывает на мохин хохмы и гар, что это итрин, что это коронки, короны. А он говорит еще 70, он нам сказал еще 70 благословений. Так вот, что же такое, почему 70 благословений? Высот браха гу аль ора хасадим, шаулам невра бабет. Шивусот браха. Гайну улам хесет еване. Айен шамбрит. А суть браха, смотри внимательно, а суть благословения. Благобраха это благословение. Это указывает на свет хасадим. Что мир, как написано, создан. Мы учили в буквы Рава Минуна Саба, что мир создан буквой бет, что это суть браха. Первая буква слова браха, бет, благословение. Интересно, что и по-русски тоже б, звук б, благословение. Начинается слово со звука бет, б, б. Да, и ну, то есть, как написано в Тхииле, в псалмах, написано, Олам хесед ивадэ, мир будет построен хеседом. Вот это вот тоже великое подтверждение тому, что мы недавно говорили тоже на этом же уроке до этого, что мир будет построен хеседом. Мир будет построен милостью. Почему будет построен? Потому что самое глубинное место, которое потом человек... или человечество в себе раскроет, исправит, там окажется хесед, окажется любовь. Читай там хорошо. Вэгу. Пхинат вак, и это аспект вак. Я хесед, это аспект вак. Анигар. Вомер. Шубигмара тикун гам ора хасадим егье бифхинат айн итрин кмо хохма. Кигама убон ялу ле абисак везе шомер акутшопригу. Меварехлон бешив ин брахан в итрин де альмайла. Де аб сак. Ваумер, и он говорит, что багмара тикун, что в гмар тикун гам ора хасадим, также и свет хасадим будет в аспекте айн итрин, в аспекте 70 крон, корон, коронок, как и хохма. Ибо ма и бон поднимутся, чтобы стать аб и сагом, абом и сагом. То есть станут абом и сагом, аб и саг. Везеше омер это, что он говорит, укутша бригум варехлон, ас и святой благословен он благословляет их 70 благословениями и коронами высшего мира. И он объясняет мира, то есть аб-сага. Точка. Валькен нивханим азгам бирбрахан бамиспар шивим. А поэтому считается также и благословение числом 70.